Его Величество вздохнул и приобнял сестру за плечи. «Ну, возможно, он готовит для тебя сюрприз, но ради твоего спокойствия, если пожелаешь, я завтра же отправлю гвардейцев к Кацарпу, и очень скоро мы все выясним. Я буду вам очень признательна», — с облегчением вздохнул Азакерц. Нушрак-младший сдержал свое обещание и в тот же день отправил гвардейцев к Кацарпу. Если тот выехал в столицу, они непременно должны были встретиться по дороге. А если же Кацарп по какой-либо причине до сих пор не покинул родовой замок, то они поторопят его. Азакерц не могла больше сидеть в своих покоях и ждать. Посланцы должны были вернуться уже сегодня, и принцесса вся извелась, ожидая новостей. О ней, казалось, все позабыли, с самого утра никто из ее семейства даже не заглянул к ней. Тогда Азакерц попросила свою младшую сестру тайком разведать, что стряслось, и Амуп очень скоро прибежала к ней и сообщила, что дед и матушка сейчас находятся в кабинете его величества, и отец тоже там, добавила Амуп. Странно, протянула Азакерц, что это они там за военный совет созвали, не знаю, улыбнувшись, пожала плечами сестра, матушка сказала, ей нужно обсудить какой-то важный вопрос, а госпожа Арбат велела мне им не мешать, а ты, потупилась Амуп, «Ты правда скоро уедешь?» «Да», — рассеянно отозвалась Азакерц. «Но», — тут же спохватилась она, — «я уеду не навсегда. Мы обязательно поговорим с тобой, дорогая, но чуть позже, ладно?» Азакерц погладила сестренку по голове. «А сейчас мне нужно отлучиться по делу. Спасибо за помощь, милая». Она поцеловала Амуп и поспешила в кабинет к брату. «Все, что происходило, страшно не нравилось Азакерц. Любому ясно, случилось что-то серьезное, а от нее попросту скрывают правду, и она обязана узнать обо всем». Азакерц отослала служанок, затем быстрым шагом направилась в покой к брату. Там на ее счастье никого не оказалось, и она без труда смогла пройти по потайной лестнице, которая соединяла спальню короля и его личный кабинет. Азакерц с трудом перевела дух, так она запыхалась, затем приоткрыла небольшую дверцу и увидела все свое семейство. Брат нервно ходил из угла в угол, мать сидела в кресле, а господин Ргит стоял позади, положив руку ей на плечо. Деда Азакерц не видела, судя по всему, он стоял в дверях, в противоположной стороне комнаты, которую Азакерц не видела из своего убежища. «Так и будем сидеть, сложа руки?» – обеспокоенно спросила мать. «Больше нам ничего не остается, я боюсь», – вздохнул господин Ргит. «И зачем только мы согласились?» – воскликнула мать. «Были другие варианты?» – раздался голос деда. И вслед за этим он сам подошел к матери и встал рядом с господином Ргитом. «Ты же сама знаешь, как обстоят наши дела. Нам с трудом удалось избежать скандала. В конце концов, речь идет о нашей Азакерц. Разве можно было допустить, чтобы она страдала, или того хуже, считала нас тиранами, погубившими ее счастье? И все же простите, отец, но, кажется, вы ошиблись». Мать принялась нервно постукивать пальцами по подлокотнику кресла. «Этот проходимец выполнил все, что мы требовали, и теперь, может быть, пожал плечами дед, это доказывает серьезность его намерений, вы шутите, дед?» – удивленно воскликнул король. «Отнюдь, да, не скрою, я был уверен, что этот проходимец откажется. Мне казалось, узнав о том, что за Азакерц не дают богатого приданого, он откажется от нее, и она поймет, как сильно в нем ошибалась. Но теперь получается, как верно заметил Анидок, ошибся я. И что, не отставал брат, теперь мы так просто возьмем и отдадим ему мою сестру. Для свадьбы уже все готово», напомнил ему господин Ргит. «Теперь мы уже не сможем отступить. Абсурд». Брат стукнул кулаком по столу. «Я не могу допустить этого». У Азакерц перехватило дыхание. «Так оно что, выходит, ее семейство строит против нее козни, ее хотят разлучить с Кацарпом. Какие же подлецы, особенно же брат, судя по всему, это его затея, ему хочется сплавить ее заморскому королю, дабы проще было обделывать какие-то свои делишки, делить земли, провинции и тому подобную чепуху. Ну ничего, она сейчас же войдет туда и выскажет все, что думает по поводу их подлости. Подумать только, даже дед, и тот строил против нее козни». Азакерц сжала кулаки, набрала побольше воздуха в грудь и уже хотела покинуть свое убежище, как вдруг в кабинет вошли камердинер брата, а с ним, гвардейцы, те самые, которые отправились по его приказу узнать, что с Кацарпом. «Наконец-то!» — воскликнул Нушрак-младший. «Где вы пропадали, ваше величество?» — поклонился королю один из солдат, мы выполнили ваш приказ. В замке господина Кацарпа не оказалось, он, как нам сообщил его старший брат, уже выехал в столицу. А потом выяснилось, он замолчал и опустил глаза. Что стряслось? Спросил господин Ргит, а у Эзекерт сжалось сердце от нехорошего предчувствия. Мы собрали людей, продолжил за своего товарища второй солдат, и отправились на поиски. Мы обыскали все, почесали все тропинки в горах и... Азакерт стало нечем дышать. Господин Кацарп сорвался в пропасть вместе со своими слугами и сопровождающими, закончил гвардеец свой рассказ. У Азакерт потемнело в глазах, а вслед этим она услышала чей-то душераздирающий громкий крик. Лишь некоторое время спустя Азакерт поняла, что кричит она сама. Глава 10. Вам нужно поесть хоть что-нибудь. Уже битый час втолковывала ей это несносный Асырк. Как только ей не надоест. Я ничего не хочу, Асырк, уходи. В третий раз раздраженно бросила ей Азакерц. Иди лучше к матери, ей твоя забота гораздо нужнее. Ты уверена? Мать вошла неслышно, и Азакерц чуть вздрогнула, когда услышала ее голос. Абсолютно, ответила она, поворачиваясь к матери. Иди, Асырк. Кивнула Анида к своей верной служанке. «Как ты, Азакерц?» Она села подле дочери, осторожно погладила ее по руке. Азакерц лишь неопределенно пожала плечами, ей не хотелось сейчас ни с кем разговаривать. Она должна все обдумать. Мать и дед часто повторяют, что нельзя рубить с плеча и действовать, не думая о последствиях. Хуже всего, что ей ни с кем посоветоваться. Она и раньше-то не слишком доверяла своим родственникам, а теперь, если только тот человек говорил правду, нет уж, пусть лучше окажется, что он ошибается, поскольку иначе как тогда жить? Когда Азакерц услышала новость о гибели Кацарпа, ей показалось, что сердце вот-вот остановится, ей даже дышать стало больно от горя. Она рыдала так, что казалось, и камень заплакал бы, глядя на нее. Самой же Азакерц в ту минуту хотелось только одного – умереть. Последующие несколько дней прошли как в тумане. Она заперлась у себя в спальне и никого не хотела видеть. Однако же, мать практически ни на минуту не оставляла ее одну. Она все время была рядом, и временами Азакерц вновь ощущала себя маленькой девочкой, которая прижималась к матери, чувствовала, как та обнимает ее, ласковым голосом шепчет слова утешения, и пусть на мгновение, но ей становилось легче. Азакерц не спала две ночи, сон попросту не шел, она лежала, глядя в потолок и вспоминала о тех редких мгновениях, которые провела вместе со своим возлюбленным. Стоило только представить, что уже никогда больше она не увидит его, как слезы снова и снова сами собой начинали литься из глаз. Потом она вспоминала, как мечтала о том дне, когда уедет вместе с Кацарпом, как они поженятся. А Закирдс даже подвенечное платье уже начала шить. В ее распоряжении были лучшие модистки, и они наперебой уверяли юную принцессу, что в этом наряде она будет ослепительно прекрасна. И вот теперь, ничего уже не будет. Моя жизнь кончена. Безутешно плакала Азакерц ночи напролет. Кончилось все тем, что мать и господин Ргит пригласили королевского лекаря, и он, осмотрев принцессу и горестно вздохнув, дал ей небольшой пузырек со снотворным, наказав принимать по 5 капель на стакан воды за несколько часов до отхода ко сну. Мать каждый вечер теперь приходила к ней, дабы принести лекарство и проследить, чтобы Азакерц выпила его. Потом она садилась рядом, старалась отвлечь дочь разговорами, и лишь после того, как Азакерц засыпала, уходила и уносила лекарство с собой. Кроме того, ее величество приказало служанкам и одной из фрейлин Азакерц неотлучно находиться при ней, не оставлять даже ночью. Сначала Азакерц не обратила на это внимания, но потом поняла. Мать боялась, как бы она не решилась покончить с собой. Честно говоря, в первые несколько дней Азакерц действительно думала о том, что хорошо бы ей умереть, таким образом ее страдания закончились бы раз и навсегда, и она воссоединилась бы с любимым. Однако же, Азакерц очень быстро поняла, что не сможет сделать это сама. Ей было страшно. Она боялась боли, боялась, если вдруг что-то пойдет не так, она будет сильно страдать, а потом об этом узнают все и чего доброго станут относиться к ней, словно к серьезно больной. Если бы можно было достать, к примеру, такой яд, который убивает мгновенно, но даже здесь Азакерц, положа руку на сердце, не была уверена, хватит ли ей смелости. Так или иначе, но снотворное, которое дал лекарь, подействовало, и Азакерц несколько ночей спала, как убитая. Это помогло ей набраться сил, но все-таки, хоть кошмары и отступили, Азакерц все равно не хотелось никуда выходить и никого видеть. Наверное, и вчера не следовало выходить, тогда она не встретилась бы с тем человеком, и он не заронил бы в ее душу нехорошие подозрения. Вчера днем, когда Азекерц по своему обыкновению лежала, отвернувшись к стене, к ней заглянула младшая сестра. Она спросила, как Азекерц себя чувствует, а потом попросила составить ей компанию на прогулке. «Мы ведь раньше так любили гулять в саду», — Азекерц улыбнулась ему и присела на край постели. «Азекерц, а теперь ты меня почти не замечаешь. Тебе очень плохо?» «Да», — Азекерц села на постели и задумчиво провела рукой по волосам сестры. Амук придвинулась к ней и обняла за шею. «Не переживай, прошу тебя», — прошептала она сестре на ухо. Азекерц почувствовала, как ее охватила невообразимая нежность и одновременно с этим раскаяние. Ей вдруг стало стыдно перед сестренкой. Она ведь так переживает за нее, и скорее всего, ей неизвестно, почему вдруг у них в семействе случился такой переполох. «Амуб, дорогая моя», — проговорила она, сдерживая слезы, — «со мной все хорошо, я просто, мне немного грустно, но это, я думаю, когда-нибудь пройдет. А сейчас пойдем, выйдем в сад». «Да, погуляем, как раньше». Они вышли в сад, и как ни странно, но гуляя и играя с сестренкой, рассказывая ей истории о феях, живущих в цветах, Аму побожала подобные сказки, а Закерц почувствовала, что тоска отпустила ее. «Кто знает», — промелькнула у нее в голове, — «вдруг дед и господин Ргит правы, когда говорят, что время лечит, а еще, что нужно чем-то занять себя и отвлечься». «Мы завтра снова пойдем на прогулку?» — спросила Амуб, когда они уже возвращались назад. «Если хочешь, дорогая», — улыбнулась Азекерц, а про себя решила, что завтра непременно проведет как можно больше времени с сестрой. Во-первых, это действительно отвлекало от грустных мыслей, а во-вторых, Амуб не пыталась поучать ее, не говорила, что ей следует делать, и поэтому с ней Азекерц ладила гораздо лучше, чем с остальными. Поручив сестру заботам госпожи Арбат, Азекерц решила зайти к брату. Она не видела его с того самого черного дня, когда узнала о гибели Кацарпа, и ей вдруг захотелось увидеть его. Впрочем, застать его величество у себя у нее не получилось. Слуги сказали, что он вновь заперся в своем личном кабинете вместе с первым министром. У них где важный разговор. Азекерц сама не поняла, почему сделала это, но она вновь, точно по наитию, направилась к тайному проходу, и уже через несколько минут оказалась перед потайной дверью, приоткрыв которую, она могла спокойно наблюдать за тем, что происходило в кабинете. Его величество сидел за столом, господин первый министр стоял у него за спиной, а перед ними замер в полупоклоне невысокий полный мужчина в черном траурном камзоле. «Я благодарю вас, ваше величество, за то, что согласились принять меня. Мне хотелось бы лично выразить вам свои соболезнования, господин Цертих», — сухо отозвался брат. «А кроме того, мне доложили, что вы сами настаивали на аудиенции». «Как я могу?» — вскинул руки господин Цертих. «Я всего лишь высказал желание встретиться с вами, дабы сообщить, то есть, вернее будет сказать, просить ваше величество о милости». «О чем идет речь, господин Цертих?» — спросил у него Нушрак. «О моем покойном брате, господин главный министр», — поклонился Цертих. «Мы вас слушаем», — кивнул король. «Дело в том, ваше величество, господин главный министр, что я пришел молить вас о правосудии. Моего брата зверски убили, это был не несчастный случай, и я хочу...» Цертих отвернулся и смахнул со щеки слезу, — «чтобы тот, кто совершил такое злодеяние, отнял у меня моего милого брата. Я ведь его растил, точно сына, и он был так молод, полон сил, любил и был любим. Милый мой Кацарп», — всхлипнул он. «Так вот», — Цертих достал клетчатый носовой платок, высморкался и продолжил. «Я хочу, чтобы преступник понес заслуженную кару». Азекерц замерла, пораженная, не в силах поверить своим ушам. «Неужели все это правда? С чего вы решили, будто это было убийство, господин Цертих?» — переглянувшись с дедом, спросил король. «Насколько нам известно», — подхватил Нушрак, — «ваш брат сбился с пути, либо же намеренно поехал более короткой, но гораздо опасной дорогой через ущелье. Было уже довольно поздно, он слишком торопился, и все закончилось печально». «Так-то оно так», — протянул Цертих, — «но видите ли, господин главный министр, я распорядился осмотреть место трагедии, мне хотелось понять, что произошло. Как вам известно, с братом были двое сопровождающих, это ведь ваши люди». Его величество коротко кивнул. «Но на месте трагедии было найдено только одно тело», — воскликнул Цертих. «Этот несчастный лежал прямо на дороге, неподалеку от того злосчастного обрыва, куда упал мой брат. В руках у гвардейца была сломанная шпага, а еще в него стреляли. Прямо в голову. «Боже!» – тихо произнес Нушрак. «Выходит, король поднялся из-за стола, обошел его и приблизился вплотную к Цертиху. Кто-то напал на вашего брата и моих людей. И вы хотите сказать, – отозвался Нушрак, – что этот кто-то – второй сопровождающий. Раз его тела не нашли, то получается, он убил вашего брата и своего товарища, а сам сбежал. Этот вывод, – кивнул Цертих, – напрашивается сам собой. Но зачем ему это было нужно?» – взглянул на него в упор Нушрак. «Я не знаю, господин главный министр», – опустил глаза Цертих. «Только если он выполнял чей-то приказ, на что вы намекаете?» – взорвался его величество. «Вы отдаете себе отчет, в чем пытаетесь нас обвинить, ваше величество?» Покачал головой Нушрак и крепко сжал руку внука. «Я что вы, ваше величество?» – развел руками Цертих. «У меня и в мыслях не было. Мне бы только хотелось, чтобы все было по справедливости. И если несчастный Кацарп стал жертвой злоумышленников, мы обсудим это и проведем расследование, господин Цертих», – твердо произнес Нушрак. «Уверяю вас, мы непременно выясним правду. А теперь покиньте мой кабинет». Король жестом указал ему на дверь, а Закерц, стараясь ступать как можно тише, развернулась и, не помня себя от ужаса и негодования, вышла из своего укрытия и опрометью бросилась назад в свою спальню. Она отпустила всех служанок, кроме Ейлил, которая находилась при ней неотлучно, выполняя распоряжение матери. А Закерт сбросилась на кровать, вновь отвернулась к стене и крепко зажмурилась. Неужели этот человек сказал правду, и Кацпарк на самом деле был убит, и на что он намекал, когда говорил о том, что второй гвардеец, который расправился с ее возлюбленным и сбежал, выполнял чей-то приказ? Чьи именно? Неужели? Догадка, поразившая ее, была такой страшной, что Азакерт затрясло. Нет, это неправда, просто не может быть правдой, они никогда не отважились бы на такое. Ведь не отважились бы. Несколько дней Азакерт не находила себе места, а самое ужасное, что они ни с кем не могла посоветоваться. Так что с тобой происходит? Мать тем временем наклонилась и нежно поцеловала ее в щеку. Ведь тебе же стало немного лучше, Амуп мне рассказала, как вы гуляли вместе, и вот. «Да нет, матушка», — отозвалась она, — «просто у меня сегодня очень болит голова. Если хочешь, я прикажу принести тебе лекарство». «Нет, мама, не нужно. Я посплю немного, и все само пройдет». «Ну, как скажешь, родная». «Мама», — Азакердз взглянула ей прямо в глаза, — «скажите, неужели человек действительно может спокойно пережить сильную боль предательства?» Мать тяжело вздохнула. «Может, мне трудно в это поверить». Тем не менее, грустно улыбнулась мать, это так, время проходит, и горе притупляется, ты уже не так страдаешь, возможно, вы и правы, пожала плечами Азакерц. Сколько времени понадобилось вам, матушка, чтобы перестать страдать по отцу, ты полагаешь, что я забыла его, вычеркнула из памяти, это не так, дорогая, я по-прежнему помню о нем, я помню обо всем, что было между нами, и о хорошем, и о плохом. «О плохом?» – изумилась Азакерц. «Неужели вам есть о чем жалеть, мама? Вот мне кажется, что отныне я больше не смогу никого полюбить, потому что буду вспоминать Кацарпа. Как я была счастлива рядом с ним. Ты не успела стать его женой, и вы совсем друг друга не знали. А в семейной жизни, Азакерц, бывает всякое. Точно так же, как в мире не бывает только солнечных и безоблачных дней, иногда солнце прячется за тучами, наступает ненастье. Мне кажется, если ты любишь по-настоящему, то в твоей жизни нет и не может быть никаких туч», — покачала головой Азакерц. Мать грустно улыбнулась. «Когда-то давно я тоже так думала. Но дело в том, дочь моя, что время даже камень способно разрушить. Все изменяется, и мы сами тоже не можем оставаться прежними. Вот и любовь, как и всякое другое чувство, поддается изменениям. Иногда она становится лишь чище и крепче, а иной раз, наоборот. Больше того, она может и вовсе исчезнуть. Я этого не хочу, мама». Азакерц всхлипнула и что было сил сжала ладони матери. «Я не хочу забывать Кацарпа, не хочу даже смотреть на кого-то еще. Я желаю лишь одного – любить его до конца моих дней». Мать не ответила, она прижала ее к груди и принялась укачивать, как маленькую. «Ты шаша, тихо моя милая», – произнесла она, – «все обойдется. Не надо сейчас думать о плохом, думай только о том, что ненастные дни всегда чередуются с ясными. Тучи обязательно исчезнут, и вновь засияет солнце. Я буду верить в это, матушка, кивнула Азакерц. «Вот и славно, моя хорошая». Мать вновь поцеловала ее в щеку. «А теперь отдохни немного». Поправив Азакерц одеяло, она встала и направилась к выходу. «Я очень хочу верить», — с тоской подумала Азакерц, глядя матери вслед. «Верить в то, что вы, мама, не причастны к тому, что в моей жизни наступила беспросветная темнота, и буду верить до последнего. Но если только хоть кто-нибудь из моих родственников замешан в столь гнусном преступлении, я ни за что этого не прощу, и заставлю, клянусь, заставлю их ответить за это». Елил. Резким движением она отбросила одеяло и села на постели. «Что прикажете, ваше высочество?» — поклонилась появившаяся на пороге фрейлина. «Разыщи и приведи ко мне господина Цертиха. Мне необходимо поговорить с ним. Я должна узнать правду», — добавила она после того, как за Елил закрылась дверь. Глава 11. Подвенечный наряд делал заморскую принцессу, которая, если приглядеться к ней внимательно, отнюдь не блистала красотой, удивительно милой. Она улыбнулась, взглянув на себя в зеркало, и улыбка, осветившая ее лицо, также добавила девушке привлекательности. «Наверное», — подумалось вдруг внимательно наблюдавший за ней Азакерц, — «так всегда бывает, когда ты счастлива и точно знаешь, что уже совсем скоро будешь принадлежать любимому человеку». Вслед за этим ее охватило раздражение. Захотелось подойти к невесте брата, ударить ее, чтобы стереть с лица улыбку, а потом разорвать ее свадебное платье на мелкие клочки. Однако же, помня наставление, она взяла себя в руки и улыбнулась в ответ. «Вам очень идет, ваше высочество», — произнесла она. «Вы просто неотразимы в этом платье, а завтра, подумать только, как быстро пролетело время, на церемонии вовсе затмите всех наших дам». «Правда?» — зарделась принцесса Росинка. «Честно признаться, я очень волнуюсь. Все будет хорошо, не нужно переживать понапрасну». Азакерц подошла ближе и поправила складки на подвенечном платье. «Мой брат будет покорен». «Вы преувеличиваете», — опустив глаза, тихо проговорила принцесса Росинка. Азакерц усмехнулась. «Вне всяких сомнений, эта девица по уши влюбилась в ее брата, тут и к гадалке не ходи. Сам же его величество Нушрак I тоже пришел в неописуемый восторг, стоило ему только увидеть эту тихоню, и он с радостью принял решение заключить с правителем королевства Туманов, как они оба его называли, соглашение о мире, дружбе и сотрудничестве. Правда, брат до сих пор сокрушался, что сорвалась помолвка Азакерц и короля Грома, но тут уж она настояла на своем. За этого угрюмого Буку, который, казалось, вовсе не умел улыбаться, она не выйдет. Кроме того, она все еще страдала по своему милому безвременно погибшему Кацарпу. Стоило Азакерц вспомнить жениха, как тут же она вспоминала и то, как и почему он погиб, и ей хотелось одного – заставить своего милого братца страдать так же, как она. «Ну ничего, недолго уже осталось, она непременно возьмет свое». Азакерц вообще раздражала, что ее почтенное семейство ведет себя так, будто с ней ровным счетом ничего не произошло, словно никакого Кацарпа и не было в ее жизни. Одна только мать, казалось, сочувствовала Азакерц, пыталась успокоить, да и то лишь в первые несколько недель. Но и она не вспоминала о Кацарпе, а если Азакерц заговаривала о нем, то старалась перевести разговор на другую тему. Когда же, месяца два или три спустя, брат стал заговаривать о женитьбе, о том, что король Гром согласился отдать ему руку принцессы Росинки, и потому скоро у них во дворце состоится праздничный бал, Азакерц возмутилась. «У нас траур», — напустилась она на брата. «Как ты можешь устраивать балы?» Азакерц строго взглянул на нее брат. «Я понимаю, ты опечалена, но, извини меня, пожалуйста, во-первых, прошло уже довольно много времени. Во-вторых, я не собираюсь под венец прямо завтра, подготовка торжества растянется, думаю, еще на несколько месяцев. В-третьих, господин Кацарп не был членом нашей семьи, и я, к чему скрывать, не жаловал его, так что скорбеть по нему всю оставшуюся жизнь, как ты понимаешь, не собираюсь. Ты мог бы подождать хотя бы из уважения к моим чувствам», — возмутилась она. «Именно это я и делаю», — взорвался брат. «Если бы это было не так, то моя помолвка и свадьба давно уже состоялись бы. Но ты сначала устроила скандал, чуть было не опозорила нас на весь мир, вынудила всех согласиться на твою постыдную свадьбу с этим прохвостом. А теперь что, ты потребуешь причислить этого мерзавца к лику святых? Мы все должны уйти в монахи, а то и вовсе умереть в угоду тебе или дабы почтить его память. Я сыт по горло твоими капризами, Азакерц. Не смей». Она задохнулась от возмущения. «Не смей оскорблять его. после всего, что ты, Азакерц, прошу тебя, оставь меня, разговор окончен». Брат отвернулся от нее, давая понять, что не желает ее больше видеть. Она помчалась к деду, чтобы пожаловаться на неподобающее поведение Нушрака-младшего, но и у него не нашла поддержки. «Послушай, милая», — ласково взглянул на нее дед, — «я понимаю, ты тебе очень трудно сейчас, но сделай над собой усилие и попытайся понять, твой брат абсолютно прав. Прежде всего, этот брак необходим ему по многим причинам. Ну, а потом, жизнь продолжается, даже несмотря на то, что случилось несчастье. Вы с ним заодно», — грустно вздохнула она, — «но ведь он даже о матери не думает, а у нее скоро должен родиться еще один ребенок», — решилась она пустить в ход последний козырь. «Одно другому не мешает», — усмехнулся дед. «Вполне возможно, мы отпразднуем два события, одно за другим. Свадьбу твоего старшего брата и рождение и Кристины младшего, брата или сестры, это не суть важно». Азакерц лишь досадливо махнула рукой в ответ. Все это лишь укрепило ее в мысли, что тот человек, господин Цертих, был прав. Азакерц вспомнила их первую встречу в тот самый день, когда она невольно подслушала его разговор с королем. Она распорядилась, чтобы Елил тайком провела Цертиха к ней в покое, пригрозив, что если хоть одна живая душа узнает о том, что она встретилась со старшим братом покойного Кацарпа, это будет последний день в жизни несчастной фрейлины. Та лишь поклонилась в ответ и пролепетала, что принцессе не стоит беспокоиться, она в точности выполнит ее приказ. Цертиха она провела по черной лестнице, чтобы никто его не видел. Едва он оказался в ее покоях, Азакерц велела Елил оставить их одних, а заодно проследить, чтобы никто не помешал беседе. «Прежде всего, сразу приступила к делу Азакерц, я хочу выразить вам соболезнования. Благодарю, ваше высочество», — скромно ответил он. «А теперь я желаю знать правду». Азакерц вскинула голову и посмотрела ему прямо в глаза. «Вы на самом деле считаете, что Кацарпа убили?» «Ну», — замялся Цертих, — «раз вы все знаете, ваше высочество, то», — в двух словах, — «да, мой бедный брат был убит, судя по всему, одним из его сопровождающих. Согласитесь, ведь это вполне логично. Один из солдат был найден застреленным, причем, там явно были следы нападения и борьбы. Нападавший разделался с охранником, застрелив его, а потом убил моего брата и скинул его тело в пропасть». «Получается», — дрожащим голосом произнесла Азакерц, «он хотел представить все как несчастный случай, и ему это удалось». В тон ей отозвался Цертих. «Боже мой, по щекам Азакерц потекли слезы. Но как, кто мог решиться на такое злодеяние? Боюсь, эту тайну мы никогда не узнаем», — вздохнул Цертих. «Почему?» — вскинула голову Азакерц. «Договаривайте, господин Цертих, вы ведь думаете о том же самом, о чем и я, верно? Если один из солдат, посланных моим братом, напал на Кацарпа, убил его и скрылся, то это означает, что он выполнял приказ. А кто мог приказать ему убить Кацарпа?» Ответ очевиден. «Увы», — тяжело вздохнул Цертих. «Какой ужас!» — Азакерц прижала ладони к щекам, как они могли. «Возможно, конечно», — Цертих осторожно прикоснулся к кончикам ее пальцев, «что мои предположения ошибочны». Осмелев, Цертих взял ее за руку. «Нет, господин Цертих», — покачала головой Азакерц, «думаю, как ни прискорбно, но вы абсолютно правы. Мой брат ненавидел Кацарпа, да и все остальные тоже. Они не желали, чтобы я стала его женой. Брат хотел, чтобы я вышла замуж за другого человека. Политически важный брак, который помог бы ему укрепить, как он выражался, мощь нашего государства. И он решил отомстить мне за то, что я нарушила его планы. Дрянь, поверьте», — Цертих поцеловал ей руку, — «я очень сочувствую вам, ваше высочество. Что вы теперь намерены делать, господин Цертих? Я могу вам сказать, ваше высочество, но только, простите мне мою дерзость, но раньше, чем я отвечу, мне хотелось бы спросить вас, вы действительно любили моего несчастного брата больше жизни?» — воскликнула Азакерц. «Кроме того, я все еще люблю его и всегда буду любить его. И он любил вас, ваше высочество». Цертих грустно улыбнулся, вновь взял Азакерц за руку, сжал ее в своих ладонях. «Он так мечтал о том дне, когда вы сыграете свадьбу, будете жить в нашем замке, в тишине и покое, а потом у вас родятся дети. Я бы стал им крестным отцом». «Перестаньте», — взмолилась Азакерц. «Не рвите мне душу, господин Цертих. Мне тяжело». «Значит», — Цертих придвинулся к ней почти вплотную, «я могу доверять вам, «Госпожа Азакерц, скажите, хотели бы вы наказать виновных в смерти моего бедного брата и вашего жениха?» «Да», — быстро ответила Азакерц. «Даже если это ваши близкие?» «Да», — повторила Азакерц. «Если вы поможете мне, я буду вам бесконечно благодарна, господин Цертих». «Разумеется», — уверенно кивнул он. «Я сделаю все, что в моих силах, и мы с вами накажем виновных. Но придется набраться терпения, госпожа Азакерц, поскольку, сами понимаете, такое в таком деле торопиться не стоит. Я готова ждать хоть 100 лет, господин Цертих», — решительно проговорила Азакерц. «С того дня, когда произошел этот разговор, минул уже почти целый год. Они с Цертихом виделись довольно часто, если не каждый день, но несколько раз в неделю точно. На сей раз Азакерц никого не посвящала в свои дела, помня о том, как Алис один раз уже испортил все дело. Она просто дожидалась условного часа, запирала дверь спальни, надевала плащ, закутывалась в него поплотнее, и по одной из потайных лестниц спускалась на конюшню, заплатив несколько золотых монет помощнику главного конюха, чтобы не вздумал проболтаться. Она садилась на коня и мчалась на окраину города, в дом покойного Кацерпа. Цертих много рассказывал ей о своем брате, об их детстве, проведенном в родовом поместье матери, обо всех играх и проделках, которые они устраивали. Разумеется, он много говорил и о матери, о том, как они с братом лишились ее, и как приходилось трудно, поскольку благодаря ей, они с Кацерпом оказались в опале. Слушая его, Азакерц отдыхала душой, ведь, если подумать, никто другой не мог бы понять ее так, как Цертих, и ни с кем иным она не могла поговорить о своем любимом Кацерпе. За это время она и сама не заметила, как сильно привязалась к этому человеку. Очень скоро она уже не представляла себе жизни без этих встреч с Цертихом и разговоров обо всем на свете. Главным образом, конечно, о Кацерпе и о планах мести его величеству. Она придумывала разные варианты. Скажем, можно было бы поджечь королевскую конюшню, это сильно расстроило бы братца. Однако, Цертих сказал, что это глупая выходка несмышленой девчонки, а не месть, и Азакерц сразу же с ним согласилась. Собственно, ей также эта идея не казалась удачной, но пока план мести не готов, можно ведь просто подстроить какую-нибудь пакость. Потом они обсуждали вариант пожара в зеркальных мастерских. Это, помимо прочего, нанесло бы серьезный урон по репутации деда, как главного владельца мастерских. Но Азакерц с возмущением отвергла этот план, ведь при пожаре могли погибнуть совершенно невиновные люди, а этого нельзя было допустить. Когда же король объявил о своем намерении жениться на принцессе Росинке, Азакерц поняла, это самое лучшее, что можно придумать. Цертих, к вящему ее удивлению, пришел к точно такому же выводу. «Это наш шанс, Азакерц». С недавних пор они решили отбросить всякие условности и называть друг друга просто по имени, во всяком случае, когда оставались наедине. «Его Величество расстроил вашу с Кацерпом свадьбу, а мы постараемся, чтобы не состоялась его свадьба с этой принцессой». «Превосходно!» — с восхищением взглянула на него Азакерц. «Подумать только, что в голову пришла та же самая мысль. Это лишь доказывает, что мы правы», — улыбнулся Цертих. «Принцесса прибыла в столицу 2 месяца тому назад в сопровождении пышного эскорта, состоящего из ее придворных дам и кавалеров. Правитель королевства туманов и облаков, король Гром, также приехал, дабы лично засвидетельствовать свое почтение Нушраку Первому и вручить ему руку своей любимой сестры. Торжество в честь помолвки длилось почти неделю, был устроен большой бал в королевском дворце и праздничные гуляния на всех улицах столицы. Кроме того, иностранная принцесса по древнему обычаю, принятому испокон веков, распорядилась раздать милостыню всем нуждающимся, вдовам, сиротам, нищим и тяжело больным. Брачный договор был подписан быстро. Король Гром, по окончании торжеств, отбыл назад в свое королевство, пообещав, разумеется, почтить своим присутствием свадьбу. Принцесса же Росинка быстро освоилась во дворце и сумела завоевать расположение всех от горничных и кухарок до своей будущей свекрови. Надо сказать, что это тоже несказанно бесило Азакерц. Мать была, судя по всему, без ума от этой дурехи, которая только и знала, что восторгаться богатым убранством дворца, обходительностью прислуги, красотой своего будущего мужа и добротой его матери. Можно подумать, она росла в глуши среди каких-нибудь грубых мужланов. Недовольно ворчала Азакерц. Просто, пожала плечами мать, она вежливая девушка, и ей хочется отблагодарить нас за гостеприимство, ну и, если разобраться, то почему ей не должно у нас понравиться? Подлиза. пробормотала еле слышно Азакерц. Ей претило общение с будущей женой брата, та была ей просто-напросто неприятна, но, помня советы Цертиха, Азакерц из кожи вон лезла, чтобы казаться любезной и чтобы принцесса Росинка ничего не заподозрила. Месяц тому назад у Азакерц наконец-то родился младший брат. Мальчик появился на свет глубокой ночью, и следует сказать, что тем вечером Азакерц, воспользовавшись случаем, сумела улизнуть навстречу к Цертиху. Ей нужно было сообщить ему о том, что брат с невестой назначили день свадьбы, и уже начались официальные приготовления. Когда же утром она вернулась во дворец, там царило необычайное оживление. Камеристка матери выглядела измотанной и усталой, поскольку она не отходила от своей госпожи ни на шаг всю ночь напролет. Дед и брат радостно переговаривались, а господин Ргит и вовсе сиял от счастья, как начищенный пятак. Мальчик, обрадовал он падчерицу, стоило ей только переступить порог покоев матери. «У вас родился брат, ваше высочество». «Поздравляю, господин Ргит», — ответила Азакерц. «С матушкой, надеюсь, все хорошо». «Все замечательно», — ответила за господина маршала Эсерк, они оба. «И мать, и дитя, чувствуют себя превосходно. Младенцу дали имя в честь его отца, мать сама настояла на этом, а господин Ргит, разумеется, не возражал». Ну и, конечно, появление на свет юного наследника господина маршала было ознаменовано праздничным фейерверком, а Закерц даже показалось, что это чересчур, все-таки не наследник престола родился, и вскоре был дан очередной королевский бал. И вот, стоило только отгреметь торжествам по случаю рождения и крестин нового члена королевской семьи, как подошло время еще одного праздника. Свадьба короля обещала стать самым пышным торжеством, которое только помнило королевство. Убедив принцессу Росинку, что она будет самой прекрасной дамой, и никто не сможет с ней сравниться, Азакерц выпроводила ее, а сама поспешила в старинный дом на окраине. Они с Цертихом не виделись уже 3 недели, а ей многое нужно было ему сказать. «Свадьба уже завтра, господин Цертих», — выпалила она, забыв даже поздороваться. «Да, я знаю, дорогая моя Азакерц», — осклабился Цертих, «а это означает, что наступает тот самый великий день, когда свершится высшее правосудие. Я безумно рада», — воскликнула Азакерц. «Мы так долго ждали». «Да, действительно», — Цертих приблизился к ней, положил руки ей на плечи, «осталось уже совсем недолго. Мой брат ответит за то, что сделал с вашим братом, и за то, что разрушил мое счастье». Конечно, руки Цертиха плавно, нежными ласкающими движениями, опустились вниз, сомкнулись на ее талии. «Наша месть вот-вот свершится», — прошептал он ей на ухо. «Вы правы», — выдохнула она, чувствуя его обжигающее дыхание на своей шее, что мысли путались, поскольку от его близости и объятий у нее закружилась голова. «Что вы придумали? Каков ваш план?» «Я скажу вам», — промурлыкал Цертих, еще крепче прижимая Азакерц к себе. «Но чуть позже. Сейчас не время, не находите?» Он поцеловал ее сначала в лоб, затем в щеку и, наконец, в губы. Азакерц попыталась было отстраниться, но Цертих был настойчив. Он целовал ее исступленно, со всей страстью, и ей не оставалось ничего, кроме как подчиниться. Впрочем, ей и не хотелось, чтобы Цертих останавливался. Она чувствовала, что словно тает от его прикосновения и поцелуев. Когда он принялся деловито расстегивать на ней платье, не переставая при этом ласкать ее и шептать на ухо, как она красива, и что он без ума от страсти к ней, Азакерц вдруг подумала: «Но это же предательство, я же предаю моего любимого, изменяю ему». Но Цертих, словно прочитав ее мысли, с трудом оторвавшись от ее губ и еле переведя дыхание, проговорил: «Это не измена, Азакерц, он умер, но ведь мы-то с тобой живы». «Ты прав», — отозвалась она, откидывая голову назад, подставляя под его поцелуи шею и грудь. «Будь что будет», — решила Азакерц, и это была ее последняя мысль перед тем, как она полностью сдалась на милость победителя, предоставляя ему полную свободу действий. Глава 12. Главный придворный лекарь склонился над спящей королевой, осторожно взял ее за руку, пощупал пульс. Удовлетворенно кивнув, он отпустил руку молодой женщины, бережно положив ее поверх одеяла. «Вот так, ваше величество», — шепотом произнес он, поклонившись стоявшему рядом королю. «Теперь, я думаю, ее величество проспит до утра. Ей должно стать легче. Давайте ей эти капли 3 раза в день», — он протянул королю склянку. «Ну и, разумеется, я обязательно навещу ее величество». «Благодарю вас, господин доктор», — кивнул лекарю Нушрак-младший. Как только врач ушел, Он сел подле спящей жены и ласково провел рукой по ее волосам. «Бедная ты моя!» – тихо произнес он, склоняясь над женой и целуя ее в лоб. «Что же с тобой случилось? Откуда эта напасть?» Его величество глубоко вздохнул. «Кто бы мог подумать, что такая счастливая безоблачная семейная жизнь вдруг обернется самым настоящим кошмаром? Стоило только Нушраку-младшему увидеть сестру короля Грома, принцессу Росинку, он сразу же понял, что брак, который он собирался заключить исключительно по политическим соображениям, вне всяких сомнений будет заключен и по любви. Принцесса оказалась доброй, отзывчивой и удивительно милой девушкой. Она быстро освоилась во дворце, сумев расположить к себе всех, и членов королевской семьи, и придворных, и слуг. Все вокруг были единодушны во мнении. Королю исключительно повезло с женой. До свадьбы король проводил с Росинкой почти все свое время. Он показывал ей дворец, возил на прогулки по городу, несколько раз устраивал королевскую охоту и праздничные приемы в честь своей прекрасной невесты. Конечно же, они много беседовали обо всем на свете, и оказалось, что ему удивительно легко с ней, он мог рассказать ей о чем угодно, да и она была готова доверить будущему мужу любую тайну. Нушраку-младшему казалось, что рядом с этой девушкой он будет счастлив до конца своих дней. «Похоже, мне больше нечего желать, отец», — признался он маршалу Ргиту. «Я тебя очень хорошо понимаю», — отозвался Рикт. «Если ты по-настоящему любишь женщину, и она отвечает тебе взаимностью, это действительно огромная радость и счастье. Уж я-то знаю, что говорю, поверь», — прибавил он. «Я просто уверен, что буду счастлив с моей женой. Во всяком случае, я знаю одно. Мы с ней очень любим друг друга». «Значит», — маршал одобрительно похлопал его по плечу, — «все будет хорошо, сынок». Молодому королю и самому казалось, что отныне в его жизни будет одно только безграничное счастье. Он наглядеться не мог на свою жену, с каждым днем привязывался к ней и любил все сильнее. Нушрака-младшего радовало, что Росинка сблизилась с его сестрой, да и Азакерц, к вящему удивлению, легко сошлась с принцессой Росинкой, и очень быстро девушки стали неразлучными подругами. Они проводили много времени вместе, секретничали о чем-то, шутили и смеялись. «Тебе несказанно повезло, дорогой брат», — сказала ему Азакерц. «Да и мне, если разобраться, тоже. Твоя жена станет мне лучшей подругой, даже больше того, сестрой. Я так рад, что вы поладили, Азакерц», — отозвался он. «Когда родился младший брат, Росинка, как и все остальные члены семьи, тоже безумно полюбила малыша. Она обожала приходить в детскую, чтобы понянчиться с ребенком, пела ему колыбельные, придумывала сказки. Когда ты подрастешь, — приговаривала она, качая малыша на руках, — то станешь бесстрашным полководцем, совсем как твой батюшка, верно? Это будущее предрекают ему все», — с улыбкой проговорила мать, которая, разумеется, тоже находилась в тот момент рядом с сынишкой. «Честно говоря, мы все, а особенно мой супруг, будем рады, если он выберет себе эту дорогу. Но, как говорят, поживем, увидим». «Вы правы, ваше величество», — кивнула Росинка. «Самое же главное, чтобы он был счастлив, пусть все беды и горести минуют его». «Да будет так, милая», — согласилась мать. «А знаешь», — задумавшись на несколько мгновений, произнесла она, — «мне кажется, ты станешь превосходной матерью, доброй, внимательной и ласковой. Я и сама мечтаю об этом», — пожала плечами Росинка. «Если все сложится благополучно, мы обязательно подарим вам внуков и как можно скорее». «Я, если честно», — рассмеялся король, когда Росинка пересказала ему этот разговор, — «готов заняться этим хоть сейчас». «Ваше величество», — вспыхнула Росинка. Когда она стеснялась и отводила взгляд в сторону, а щеки ее розовели, то становилась еще привлекательнее, и его величество с трудом мог удержаться, чтобы не прижать ее к себе покрепче, не поцеловать. «Да, ты права, дорогая», — согласился он. «Наберемся терпения. Тем более, что осталось совсем чуть-чуть». День свадьбы смело можно было назвать одним из самых важных и счастливых в их с Росинкой жизни. Наконец-то две правящие королевские семьи объединились, а двое влюбленных молодых людей отныне принадлежали друг другу целиком и полностью. Они с женой были на седьмом небе и наслаждались друг другом, пока вдруг в один далеко не самый прекрасный день в их жизни не начался самый настоящий ад. Принцесса Росинка заболела, причем, судя по всему, недуг, поразивший ее, был серьезным. Началось все с того, что молодой королеве стали сниться кошмары. Однажды, случилось это глубокой ночью, примерно через месяц после свадьбы, Но Шрек-младший был разбужен встревоженным камердинером. В тот день король ездил на охоту, вернулся он поздно, смертельно устал, поэтому-то и не навестил свою супругу. Камердинер сообщил королю, что его срочно желает видеть камеристка Ее Величества, поскольку с ее госпожой происходит что-то странное. Король моментально вскочил с постели, накинул халат и велел привести к нему камеристку жены. Девушка сообщила, что королева легла рано, так как у нее разболелась голова, отпустила всех служанок и быстро заснула, но вот буквально только что, камеристка, которая ночевала в соседних, специально отведенных для нее, покоях, услышала истошный крик, доносившийся из спальни Ее Величества. Камеристка бросилась в покой Росинки и нашла ту сидящей на полу, заплаканной и совершенно растерянной. Королева повторяла только одно: «Случилось нечто ужасное». Но Шрек-младший тут же направился к жене. Росинка была не на шутку напугана. Она была бледна, губы дрожали. Увидев мужа, она прижалась к нему и расплакалась еще горше. Битых полтора часа Но Шрек-младший пытался успокоить несчастную Росинку. Наконец, она затихла, перестала дрожать, лишь изредка всхлипывала. «Что с тобой, милая?» — в который раз спросил он. «Это было ужасно. Дорогой», — ее голос вновь дрогнул, — «и это уже не в первый раз. Я думала, это дурной сон, ничего на самом деле не было. Но вот сегодня». Разобрать ее сбивчивое бормотание было тяжело, но он все же понял, в чем дело. Однажды ночью Росинку разбудил какой-то шорох, она подумала было, что это ветер. И действительно, на улице тогда шел сильный дождь, а деревья во дворцовом парке гнулись чуть ли не до земли. Но тут в порывах ветра Росинка ясно услышала чей-то низкий голос, который звал ее по имени. Он повторял одно: «Иди сюда, ко мне, ты, моя, милая». Король погладил жену по голове: «Тебе послышалось. Был самый настоящий ураган, ты испугалась, ну, а у страха глаза велики. Я тоже так подумала, и уже утром обо всем позабыла. Но потом это повторилось, и на тот раз ни дождя, ни ветра не было, а голос был. Он звал меня, говорил, что я проклята, и я принесу погибель. Один раз я попросила камеристку переночевать со мной, и она тоже слышала голос. Можешь спросить ее, она тебе подтвердит. Кроме того, она рассказала мне, что прежде в моих покоях жил старый король. Камеристка Росинки раньше служила Азакерц, но сестра с радостью уступила ее подруге, поскольку служанка самой Росинки, приехавшая с ней из дома, попросила рассчитать ее. Вроде бы у нее заболел отец, и она захотела вернуться на родину. «Мой отец», — кивнул Нушрек-младший, — «действительно когда-то занимал эти покои. Но какое это имеет отношение к делу? Так ведь он же умер как раз в этих покоях. Значит, его дух вполне может обитать там». «Какая чушь», — усмехнулся Нушрек-младший. «Успокойся, родная, тебе приснился кошмар. Прошу, дорогой, не оставляй меня здесь», — взмолилась Росинка. Но Шрек-младший, разумеется, согласился и увел жену к себе. Она заснула, крепко прижавшись к нему, и проспала до утра. С того дня Росинка приходила к нему каждую ночь, и он не возражал. В конце концов, к черту все правила этикета, раз жене спокойнее рядом с ним. Вскоре он распорядился приготовить для жены другие покои, в противоположном крыле дворца, как можно дальше от прежних. Кошмары перестали беспокоить ее, и они списали все на расшатанные нервы и совершенно не вспоминали об этом вплоть до вчерашнего вечера. Но Шрек-младший вновь отправился на охоту в сопровождении большей части придворных. Во дворце остались одни лишь дамы, маленькие дети и, конечно же, обслуга. А вернувшись на следующее утро, вновь застал жену в слезах. Слуги сообщили, что Ее Величество ночью успешно покинула свои покои, отправилась в детскую и осталась там до утра. «Я снова слышала его», — всхлипывала она, — «голос. Он все повторял, как, дескать, ему жаль, но я должна быть рядом с ним. Он выбрал меня, дорогая моя». Но Шрек-младший похолодел. «Кажется, с женой происходит что-то серьезное, и дело, к сожалению, не в ночных кошмарах. Все это сон, дорогая», — попытался он утешить Росинку, но он закончился. «Я не сошла с ума», — вскричала жена. «Я на самом деле слышала голос. Больше того, сегодня я видела его». «Кого?» — осторожно спросил Нушрек-младший. «Твоего отца», — прошептала она, и взгляд ее сделался совершенно безумным. «Короля Натирта. Я говорю правду». Расплакалась она, заметив, что муж горестно вздыхает, с жалостью глядя на нее. «Я видела его в зеркале. Я проснулась от сквозняка, окно было открыто. Ветер задул свечу, я хотела ее зажечь, но тут раздался голос. Я задрожала, но потом взяла себя в руки, встала, зажгла свечу и тут, я повернулась, чтобы снова лечь в кровать, и осветила зеркало. Он стоял там, в зеркале. На нем была королевская мантия. «И это был мой отец?» – осторожно спросил Нушрак-младший. «Мне так сказала моя камеристка. Она была с тобой?» «Да, я же не отпускала ее, и она тоже все видела». Когда он появился, он воскликнула. «Король Натирт, видно, дух его до сих пор не успокоился. Что нам делать, дорогой? Я не могу, мне так страшно». Нушрак-младший почувствовал, как на глаза наворачиваются слезы. Ему с трудом удалось успокоить Росинку и уговорить ее прилечь, убедив, что он будет рядом и ни за что не оставит ее одну. Тут же Нушрак-младший распорядился позвать доктора, и тот осмотрел молодую королеву, велев ей принимать успокаивающие капли. Как только Росинка заснула, Нушрак-младший велел привести к нему камеристку жены и расспросил ее обо всем, что случилось. Девушка, сочувственно вздохнув, сообщила ему, что госпожа действительно несколько раз приказывала ей ночевать в своих покоях. Она просыпалась среди ночи, плакала и уверяла, что слышит чей-то голос. Чтобы не волновать ее лишний раз, камеристка вынуждена была согласиться, что тоже слышит его. Ей пришлось придумать какой-то вздор про дух покойного короля, поскольку глупышка надеялась, что узнав об этом, королева успокоится и не будет считать себя сумасшедшей. После же камеристка намеревалась придумать какой-нибудь ритуал изгнания призрака, надеясь, что это поможет королеве. Глупее не придумать, но если разобраться, чересчур сердиться на дурочку было невозможно. Она просто хотела помочь. Вчера госпожа вновь разбудила ее, сказав, что дух покойного короля вернулся. Она взяла свечу, встала перед зеркалом, повторяя, что он пришел, он стоит там и смотрит на нее. «Какой кошмар!» – вздохнул Нушрак-младший. Он отпустил служанку и направился к матери, ему необходимо было посоветоваться с ней. Мать, на его счастье, была у себя. Вместе с Азакирц они нянчились с малышом Ргитом. «Я не знаю, как быть, матушка», – вздохнул он. «Судя по всему, дело серьезное». «Да, кажется, ты прав», – протянула мать. «Бедная девочка, что нам делать?» Казалось, его сердце готово было разорваться от горя и отчаяния. «Думаю, нужно подождать», – ласково взглянула на него мать, – «и положиться на лекарей. Они, несомненно, найдут средства помочь бедняжке». Она осторожно передала маленького Ргита кормилице, и та уложила его в колыбельку. «А если не найдут», – перебила ее Азакирц, – «то тебе лучше вернуть ее туда, откуда взял. Ну, или еще проще. Отправишь ее в скорбный дом, а сам вновь женишься. На сей раз на нормальной, полноценной женщине, Азакирц». С ужасом воззрился он на сестру. «Как ты можешь, ведь она же твоя подруга, но ведь она же ненормальная, тронутая». С этими словами сестра выразительно повертела пальцем у виска. Азакирц, выбирая выражение, покачала головой мать. «Суть от этого не изменится», — отмахнулась Азакирц. «Она сошла с ума, окончательно спятила. Твердит какую-то чушь про призраки. Ее нужно изолировать от нормальных людей. Кто знает, вдруг ей взбредет в голову, что мы, ее враги, и она возьмет нож да и зарежет кого-нибудь. Ну это уж слишком», — воскликнул Нушрак-младший. «Вовсе нет», — не сдавалась сестра. И в детскую, повернулась она к матери, ее лучше не пускать, дабы обезопасить маленького Ргита. «Вы бы поговорили с господином маршалом, пусть распорядится охранять малыша и не подпускать к нему эту сумасшедшую». «Пожалуй», — задумчиво проговорила мать, «здесь я соглашусь с тобой. В любом случае, доктор должен находиться при Росинке неотлучно. Это для ее же блага». Как ни печально, но Нушрак-младший вынужден был согласиться. Выйдя от матери, он вновь направился к жене. Он собирался вновь переговорить с главным королевским лекарем, дабы он и его помощники не оставляли королеву одну и приложили все силы, дабы помочь ей. Погруженный в свои печальные мысли, Нушрак-младший не заметил камеристку жены. Девица бежала куда-то сломя голову и со всего маху налетела на него. «Простите, ваше величество», — пролепетала она, — «я дело в том, что, кажется, ее величеству срочно нужна помощь». «Что такое?» — встревожился он. Она вдруг проснулась, расплакалась, зачастила девушка, потом накричала на меня за то, что я не подала ей платье, ведь доктор запретил ей вставать, а после встала, оттолкнула меня и выбежала из комнаты. «Где она?» — быстро спросил он, взглянув на нее в упор. «Я и оглянуться не успела. Как она исчезла, как сквозь землю провалилась. Я бросилась на поиски, и одна из служанок сказала, что ее величество направилось к лестнице, ведущей на чердак. «Боже мой!» — воскликнул Нушрак-младший, что она задумала. Не слушая больше причитаний камеристки, он со всех ног бросился на поиски своей несчастной жены. «Только бы успеть!» — думал при этом он. «Только бы успеть!» Глава 13. Ноги налились свинцовой тяжестью, грудь сдавила словно тисками, и каждый вздох давался ей с трудом. Росинка то и дело спотыкалась, останавливалась, чтобы перевести дух, а потом снова продолжала путь. Еще один лестничный пролет преодолен, осталось совсем немного. Росинка почувствовала, как лицо ее обдувает свежий ночной ветерок. Вот-вот она должна выйти на площадку одной из самых высоких башен королевского дворца. Дома, когда иной раз случалось ей загрустить, она всегда поднималась на чердак, открывала настежь небольшое окошко и, подставляя лицо теплому ветру, дувшему с моря, чувствовала, как грусть и беспокойство, ни с того ни с сего охватившие душу, постепенно отступают. Конечно, служанки быстро находили ее, уговаривали немедленно вернуться, просили прощения, если их нерасторопность ненароком вызвала недовольство госпожи. Брат же обычно ругал ее, говорил, что принцессе крови не пристало прятаться на чердаке, словно какой-то дикарке. «Ты обязана вести себя так, как подобает скромной и благовоспитанной барышне, милая сестра», — выговаривал он ей. «Ведь ты принцесса, моя дорогая Росинка, не забывай об этом. Я прошу прощения, дорогой брат», — виновато опускала взгляд Росинка, «если я невольно огорчила вас. Больше этого не повторится, обещаю вам». Старшего брата принцесса немного побаивалась, поскольку он всегда был строг с нею. Они с Громом рано лишились родителей, и брат стал королем в том возрасте, когда ему еще полагалось играть в игрушки. Согласно традициям, юноша еще не считался совершеннолетним, поэтому для управления государством требовался регент, и эту почетную должность тут же наперебой принялись оспаривать друг у друга все королевские министры. Первый министр, разумеется, имел преимущество перед остальными, но он, так уж сложилось, был не слишком богатым человеком. А вот у военного министра денег было, как говорится, куры не клюют, поэтому оба почтенных мужа заключили союз. Они разделят с молодым королем столь тяжкое бремя власти и будут помогать друг другу нести его. Однако, кроме них в королевстве были еще и другие влиятельные, знатные и богатые вельможи, которым хотелось быть как можно ближе к его величеству. Словом, до междоусобной войны дело не дошло только чудом, но в остальном дела шли, мягко говоря, не очень хорошо. Этим не преминули воспользоваться враги короля, особенно же усердствовало королевство горных вершин. Их правителю не терпелось подчинить королевство тумана в себе. Кончилось же все тем, что время, как и полагается, шло. Молодой король вырос, возмужал и решил проявить характер. Он заявил, что не нуждается в помощниках и уже достаточно взрослый, чтобы править самому. Конечно, он всегда будет полагаться на своих министров и помощников, но им все же не стоит забывать, что правитель здесь только один. Даже если министрам и не понравилось решение его величества, им пришлось смириться, поскольку каждый понимал, если вдруг начнется война, это будет означать полный крах их родной страны. Брат постоянно твердил ей, что ему нужно сделать все возможное, дабы укрепить свое влияние и избавиться наконец от угрозы, исходящей от королевства горных вершин. В один прекрасный день он позвал к себе принцессу Росинку и объявил, что надумал заключить союз с Зеркальным королевством. «А ты, моя милая Росинка, станешь залогом этого союза», — улыбнулся Гром. «Каким образом, дорогой брат?» Робко взглянула она на Грома, хотя без труда догадалась, что именно он имел в виду. «Я думаю», — пожав плечами, проговорил Гром, «что настало тебе пора выходить замуж, дорогая сестра, и я подыскал тебе потрясающую партию. Твои руки попросил король Зеркального королевства. Как вы прикажете, дорогой брат», — тихо проговорила она. «Будьте покойны, я во всем покорна вашей воле и не подведу вас». Принцесса с самого раннего детства знала, что жизнь ее сложится именно таким образом. Рано или поздно брат подыщет ей мужа, и она должна будет уехать. Тем не менее, она безумно волновалась, каким окажется ее супруг, сможет ли она хоть немного полюбить его, и будет ли он хорошо к ней относиться. Когда переговоры по поводу ее брака и все приготовления были позади, Росинка собралась в дорогу, тепло простилась с братом, со всеми придворными, с отчим домом, где родилась и выросла, и отправилась в дорогу. Зеркальное королевство покорило ее с первого взгляда, Принцесса с первого взгляда влюбилась в сверкающие горные вершины, широкие поля, полноводные реки, большие города, которые попадались ей на пути. Королевский дворец и вовсе ослепил ее своим великолепием, он оказался в несколько раз больше того, где она провела свое детство. А что касается ее жениха, то стоило только ей перехватить его взгляд и улыбку, Росинка сразу же поняла, что все ее страхи оказались напрасными. С этим человеком она будет бесконечно счастлива. И поначалу все действительно складывалось просто замечательно, муж души в ней чаял, он был добрый и нежен с нею, а вся его семья приняла Росинку как родную. Впервые в жизни у нее появилась подруга, принцесса Азакерц, родная сестра ее супруга. Девушка буквально не отходила от Росинки ни на шаг, она показывала ей дворец, рассказывала об обычаях, которые приняты у них в королевстве, делилась своими секретами. Росинка радовалась, что девушка отнеслась к ней практически как к сестре. «Мне всегда хотелось иметь младшую сестру», — один раз призналась она Азакерц. «И мне», — отозвалась Азакерц. «Это просто чудо, что вы приехали, ваше величество, вы — само очарование, а мне так не хватало подруги. Но теперь все это в прошлом, ведь есть вы». Ее свекровь, матушка его величества Нушрака I, также относилась к Росинке с теплотой, поддерживала ее, следила, чтобы она не скучала, всячески подчеркивала, что она довольна выбором сына, что, безусловно, было приятно молодой королеве. Казалось, счастье будет теперь сопровождать ее всю оставшуюся жизнь. Росинка мечтала подарить супругу наследника. Часто, баюкая малыша Аргита, младшего единоутробного брата своего мужа, она представляла, каким будет их с Нушраком ребенок. Она несколько раз говорила об этом мужу, а он, улыбаясь, отвечал, что это его самая заветная мечта. Но все вдруг закончилось. Счастливая сказка обернулась самым настоящим кошмаром. Росинка не сомневалась. Происходит что-то невероятное, сверхъестественное. Это не плод ее воображения, она не сошла с ума, хотя, кажется, все вокруг уверены в обратном. Началось все однажды ночью. Муж тогда уехал на охоту и не ночевал во дворце, а она никак не могла заснуть, ворочалась с боку на бок, пока вдруг не услышала какой-то странный шорох в самом дальнем углу спальни. Поначалу Росинка подумала, это сквозняк, но потом она прислушалась и похолодела. Это не просто шелест ветра, это был чей-то голос. Росинка ясно слышала, как он звал ее, называл своей.